Глава 10. Первое, что увидела Люсинда, выйдя из офиса, ярко-красный «Хаммер», неторопливо паркующийся напротив здания. Не успела она изумиться, как заметила в окошко монстра белобрысый хайер-шамана. «Так вот о каком джипе вчера говорил Арсений», — Люсинда качнула головой, представив в этой кричащей яркой махине команду. «Вот уж точно, хоть на болото, хоть на стройке. Гера наверняка придет в восторг». Макс же опять тихо возмутится любовью нового сотрудника к эпатажу. Люси пригнула голову, пряча нос в шарф, и прибавила шагу. Но к ее досаде шаман ее заметил и завопил через весь двор. «Люси! Ты на обед?» «На задание», — буркнула она, не оборачиваясь. «Подвести?» Она остановилась, затем медленно развернулась и, не сумев подавить раздражение, рявкнула. «Нет!» Мало у кого получалось вывести ее из себя. Разве что Максу, когда тот плевал на безопасность, как сегодня. Но шаман с первой встречи как-то расшатал каменную стену невозмутимости Люсинды. Удивительно, потому что это не удалось даже Гере с его неиссякаемой креативностью по отношению к ее имени. Но хакеру Люсинда прощала заскоки. А вот шаману нет. Возможно, потому что она терпеть не могла таких богатых прожигателей жизни. «Холодно же», — продолжал настаивать Арсений, обезоруживающе улыбаясь. На фоне огромного «Хаммера» он казался субтильным, хоть на самом деле был высоким. Люсинда не стала отвечать, развернулась и пошла, чувствуя спиной пронизывающий хуже ноябрьского ветра взгляд Арсения. Слава богу, он больше ничего не выкрикнул ей, и немного погодя, Люсинда услышала, как захлопнулась входная дверь здания. Она спустилась в метро, промерзшая, озадаченная и встревоженная рассказом Лиды. Но больше всего ее обеспокоила реакция Макса. Вряд ли напарник вышел бы из себя только из-за снов Марины и гадания. Что-то случилось. Он будто чего-то боялся. А Лида пугающую новость и сообщила. Люсинда вдохнула теплый воздух с примесью запахов криозота и резины и замерла в ожидании поезда. Как вести разговор с Мариной, о чем ее расспросить, она пока не знала. Впрочем, вряд ли коллега сильно удивится визиту, ведь Люсинда навещала ее и раньше. В этот час поезд оказался полупустой. Люси плюхнулась на свободное сиденье в конце вагона, стянула с головы шапочку, выпустив на волю ярко-рыжие кудри и прикрыла глаза. Ей хотелось думать о встрече с Мариной, о просьбе Макса, но в голову полезли воспоминания. Вынырнуть бы из них пока не поздно, но образы оказались такими дорогими, волнующими и живыми, что Люсинда не смогла справиться с соблазном ненадолго погрузиться в эфемерное счастье. 8 лет назад. Он вошел на кухню, не заметив утреннюю гостью, налил прямо из-под крана холодной воды и жадно припал к кружке. Люси затаила дыхание, боясь неловким движением выдать себя. Наверное, нужно было обозначить свое присутствие, но она промолчала, не в силах отвести взгляд от молодого мужчины. Кружку незнакомец держал в одной руке. Жилистый, крепкой, в меру мускулистый, будто ему была не чужда физическая работа. Глотал он жадно, прикрыв глаза с длинными ресницами. Заглянувшее в окно солнце вызолотило его русые волосы. Люсинда скользнула взглядом по профилю парня, по переносице с легкой горбинкой, скуле, и тут же представила, как повторяет эти линии остро заточенным карандашом на бумаге. В горле пересохло, она нервно облизала губы, а затем, спохватившись, с трудом отвела глаза. Что на нее нашло? Будто раньше не видела мужчин. Она давно тусовалась с байкерами, среди которых встречались харизматичные бруталы. В ее университете, в котором учились сливки золотой молодежи, бывали настоящие красавчики. Но ни один из них не вызвал у Люсинды желания немедленно зарисовать взволновавший ее профиль. Бруталы на мотоциклах считались скорее ее братьями, ангелами, которые подхватили Люси на крылья в непростой период бунтарства. Золотые напомаженные мальчики, будущие дипломаты, вызывали отвращение, но не интерес. А этот незнакомец был из другого мира. Простого, понятного, такого притягательного для Люсинды и недоступного. Парень снова наполнил кружку водой, но на этот раз сделал пару глотков и, наконец-то, заметил гостью. Лицо девушки ошпарило румянцем. Она так и осталась сидеть, пригвождённая к стулу неловкостью и взглядом небесно-голубых глаз. Кажется, прошла вечность до того момента, когда незнакомец сполоснул чашку и поставил ее в сушилку. «Привет!» — как ни в чем не бывало, поздоровался он. «Твой мотоцикл почти готов. Ничего серьезного. Скоро пригоню, и можешь ехать». Его последняя фраза царапнула по сердцу кошачьей лапой, настроение моментально испортилось, стало больно, будто Люсинду спихнули с облака на каменистую землю. «Спасибо», — буркнула она. Не слишком вежливо, но ее огорчение затмило всю воспитанность. Парень вдруг усмехнулся, показав безупречные зубы, прислонился к разделочному столу и оперся обеими руками сзади о столешницу. Люсинда с трудом отвела взгляд, чтобы не пялиться на вздувшиеся вены, не пытаться мысленно перенести их на бумагу. Но образ уже складывался. Молодой мужчина, одетый в джинсовый мешковатый комбинезон, с мазутным пятном на левом запястье, взъерошенный, светлоглазый, глядевший на нее с волнительной полуулыбкой. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Люси», — представилась она сокращенным именем, потому что полное могло вызвать нежелательную насмешку. «Красиво. Нежно». Их едва начавшийся диалог прервал появившийся в кухне дядя Паша. Люсинда поспешно отвернулась, чтобы скрыть вовсю полыхавший на щеках румянец. Так неловко она не чувствовала себя давно. «Познакомились?» — обрадовался хозяин. «Вчера в темноте да под дождем ситуация не благоволила разговором. Славка, что ж ты гостю чаем не поешь? Негостеприимно». «Я не голодная», — хрипло произнесла Люсинда, борясь с желанием вылезти из-за стола и скрыться в комнате, которую ей отвел для ночлега дядя Паша. «Ну да, не голодная. Или ты, дочка, привыкла не завтракать? Так это вредно. Завтрак — это святое, это план на весь день. Славка, да не стой столбом! Или помоги, или иди в свой гараж». Парень дернулся, будто сомневаясь, что лучше сделать, а затем к огорчению Люсинды сказал. «Поеду, мотоцикл почти готов, скоро доделаю». «Да ты не торопись», — воскликнул дядя Паша. «Приезжай на обед. Сегодня? Обязательно. Я задумал суп из белых грибов, которые прошлой осенью собрал. Помнишь, ездил специально за ними в Кудахтино?» «Помню», — усмехнулся парень. «Ты еще после той поездки так загриповал, что пришлось тебя в больницу упечь». «Это было лишнее», — посерьезнел дядя Паша. «А хорошие грибочки стоят и 5 грипов. В общем, приезжай на суп, запеченную курицу и яблочное суфле по рецепту твоей бабки». «Приеду», — пообещал Слава и, прежде чем выйти из кухни, оглянулся на Люсинду. «Это мой племянник, о котором я тебе вчера рассказывал. Хороший парень». Только кроме своих железяк ничего не видит. Но да, талантлив, машинный хирург». Дядя Паша замолчал, наливая в 2 кружки чай, и заговорил уже тогда, когда сел за стол. «Если торопишься, то я подстегну племеша, чтобы к обеду все успел. Он же не успокоится, пока не проверит каждый винтик. Зато потом будешь летать на своем Пегасе без осечки не 1 год». Слова дяди Паши отозвались в груди глухой болью. «Как же, не 1 год?» «Отберут у нее верного друга совсем скоро. Зря так старается голубоглазый красавец Слава». «Я никуда не тороплюсь», — глухо сказала Люсинда и отпила горячего чая. Видимо, что-то в ее тоне дядя Паша услышал такое, что сочувственно качнул головой. «Вот и хорошо. Голодную я тебя все равно не отпущу». Чай пить они закончили в молчании. Хозяин думал о чем-то своем, поглядывая в окно и пощипывая гладко выбритый подбородок, на котором краснел свежий порез. Люсинда же, опустив голову, вспоминала Славу, черты лица, которые просились на бумагу, сильные руки и тот взгляд, который он на ней задержал. А потом она вместе с дядей Пашей готовила суп из белых грибов, резала яблоки и взбивала белки для суфле. Под болтовню пожилого мужчины Люсинда расслабилась, хоть и замирала в каждую паузу, ожидая рассказа о Славе. Но дядя Паша больше не заговаривал о своем племяннике, который где-то, перемазанный машинным маслом, колдовал над байком, возвращая его, как талантливый хирург, к жизни. Слава вошел в дом так тихо, что Люсинда, ожидавшая его возвращения, все же вздрогнула от неожиданности и замерла у накрытого стола. Сердце выстукивало рваный авангардный ритм, которому бы позавидовал барабанщик из любимой братом группы «Металлурги». Слава неторопливо вымыл руки. Люсинда тихо подала ему полотенце, которое парень принял с благодарной полуулыбкой. Ни слова, ни мимолетного касания, но Люсинда чувствовала каждой клеточкой, каждой порой, что между ними зарождается нечто волшебное, волнительное, до этого ей незнакомое. Их недолгое уединение нарушил вошедший с банкой солений хозяин. За обедом Люсинда молчала, а между мужчинами шел диалог. Пожилой мужчина задавал вопросы, его племянник односложно отвечал. Но иногда, когда дядя Паша отворачивался то за солонкой, то за салфетками, Слава и Люсинда обменивались короткими говорящими взглядами. «Мотоцикл готов. Пригнать или сама заберешь?» — спросил парень, когда грязные тарелки были составлены в раковину. От огорчения, что этому волшебному дню пришел конец, Люсинда брякнула. «Сколько я тебе должна?» Слава глянул на нее, будто с обидой, а потом мотнул головой. «Нисколько. Считай, договорились по знакомству. Пойдем, отвезу. Сама свой байк заберешь». Она вышла из дома, чувствуя лопатками взгляд дяди Паши. Надо бы отблагодарить хозяина за помощь, ночлег, еду, но Люсинда не знала как. Реакция Славы ясно дала понять, что деньги обидят и дядю Пашу. Прощание вышло скомканным. Парень, явно торопясь, топтался у видавшего и лучшие времена лендровера и поглядывал на часы. Люсинда поблагодарила хозяина и неловко забралась на пассажирское сиденье рядом с водителем. Ехали недолго. Слава весь путь молчал. Люсинда тоже не знала, как прервать тишину. Задавать вопросы малознакомому человеку было не в ее привычках, рассказывать о себе тем более. Но она сделала то, к чему прибегала лишь в редких случаях. Аккуратно считала своего спутника. Боялась натолкнуться на раздражение или какие-то другие негативные эмоции, но внезапно ей стало тепло, уютно, будто она растянулась на мягкой луговой траве под летним солнцем. Девушка чуть улыбнулась и отвернулась к окну, скрывая радость. Когда она забирала байк, поняла, как нужно поступить. «Что любит твой дядя?» «Пепперони», — улыбнулся Слава. «Только не пиццу, а собаку. Балует ее, как малого ребенка. А еще не откажется от хорошего табака». Люсинда кивнула и надела шлем. Когда она выезжала со двора автосервиса, оглянулась и вскинула затянутую в перчатку руку не столько в знак прощания, сколько благодаря глядевшего ей вслед Славу. В поселковом магазине Люсинда нашла все, что хотела. Табак, консервы для собак. На свой страх и риск добавила конфет, печенье и пачек с чаем. Расплачиваясь наличкой, она порадовалась тому, что еще в Москве предусмотрительно сняла с карточки внушительную сумму. Дядя Паша не удивился ее приезду. «Примчалась чертовка!» — засмеялся он, потом громко возмутился тому, что Люсинда приволокла с собой целый пакет гостинцев, но обрадовался, что она позаботилась о пепперони. «Могу я остаться?» — замирая от волнения, спросила девушка. «Еще на одну ночь». «Насколько тебе нужно, дочка?» — ни на секунду не засомневавшись, ответил дядя Паша. Вечером, захватив собаку, они вместе прогулялись до поселка. Люсинда решила купить нужные для ночлега вещи. На самом деле ее привлек отдел канцтоваров, в котором она приобрела карандаши, бумагу, ластики. Творческий зуд был настолько мучителен, что ей необходимо было выплеснуть куда-то теснившиеся в голове образы. Перед ужином, сидя в комнате, она зарисовала по памяти Славу в их первую встречу. Его небрежную позу, смешинки в глазах, полуулыбку. Люсинда так увлеклась, что не услышала заглянувшего к ней дядю Пашу. «Я постучал», — громко известил мужчина. Люсинда вздрогнула и, поняв, что уже не успеет прикрыть рисунок, покраснела. Ее работа тут же привлекла внимание. Мужчина шагнул, но в метре от Люсинды замер и отчего-то шепотом спросил. «Можно?» Она обреченно кивнула, понимая, что через рисунок выдала самое сокровенное. Дядя Паша изучал ее работу долгие мучительные минуты, но рассматривал портрет будто не глазами любящего дядюшки, а... «Профессионала?» «Где-то училась?» Люсинда нервно усмехнулась. «Училась. Если бы она перечислила все учебные заведения, в которых за свою 22-летнюю жизнь побывала, дядя Паша очень бы удивился. Только вот художественной школы среди них не оказалось. Нет, так, просто. Рисую сама, когда есть время». «Я так и понял. Видно, что любитель, но чертовски талантливый любитель. А еще что есть у тебя?» Тон дяди Паши стал внезапно деловым. Люсинда покачала головой и улыбнулась наивности вопроса. Что за 2 часа она могла нарисовать? «Я имею в виду вообще, дома». «Дома». От упоминания ее тюрьмы сердце будто некто сжал в кулаке, а в ушах раздался визгливый старческий голос. «Опять ерундой страдаешь! Никому твои рисульки не нужны! Запомни! И не сутулься! Выпрями спину немедленно! Что это на тебе надето? Позор ты нашей семьи!» Люсинда мотнула головой, прогоняя кошмарные воспоминания. Во рту появился желчно-горький привкус только от мысли, что вскоре ей придется из одной тюрьмы попасть в другую. Она невольно бросила взгляд в окно на припаркованный во дворе байк. А может разогнаться и отправиться в последний полет к свободе, в небо? «Понятно, хоть ничего и непонятно. Вот что. У меня есть знакомые. Я ведь тоже вроде как художник. Дядя Паша вдруг издал смущенный смешок. «Самородного таланта у меня нет, я скорее ремесленник. А вот заводить знакомства — это да, в этом я преуспел. Я могу порекомендовать тебя одному человеку. Берет он недешево, но его ученики гарантированно поступают в художественную академию. Самым успешным протеже он устраивает достойные выставки». «Нет», — тихо возразила Люсинда. «Почему?» — удивился дядя Паша, явно ожидая от нее другой реакции. Радости, восторга, благодарности. «Не стоит. Не будет от всего этого толку». Видимо, обреченность в ее голосе прозвучала так явно, что дядя Паша подвинул стул и присел напротив Люсинды. «Так, ладно, не настаиваю. Я просто перекантуюсь у вас еще ночью и уеду». Она потерла зазудевший глаз. Не хватало еще расклеиться. «Соберись, немедленно соберись», — приказала она себе, как уже привыкла. «От кого ты скрываешься?» — прямо спросил мужчина, и Люсинда не стала врать. «Да». «Хм...» — выдавил дядя Паша и почесал переносицу. Видимо, принимал непростое решение — оставить ли в доме незнакомую девицу с темной историей или попросить ту с вещами на выход. «Я не от полиции скрываюсь. Я ничего не натворила, честно», — горячо воскликнула Люсинда. «Да я не об этом думал», — досадливо махнул рукой дядя Паша и поднялся. В дверях он замешкался, будто в чем-то сомневаясь, но вскоре вернулся. «Вот», — выложил он на кровать распечатанную пачку бумаги и карандаши. «Рисуй и оставайся столько, сколько нужно. Тут ты в безопасности». Не дожидаясь благодарности, мужчина ушел. Люсинда задержалась еще на 2 дня. Это время было едва ли не самым счастливым в ее жизни. Она помогала дяде Паше по хозяйству, рисовала, гуляла с Пепперони по лугам. Но счастье омрачало ожидание, заглянет ли Слава к дяде или нет. Не заглянул. От огорчения Люсинда словно погасла, рисовать больше не хотелось, все чаще одолевали мысли о том, что ее ждет после возвращения. К концу 3-го дня она окончательно смирилась со своей участью. Что ж, и так получила небольшую передышку. Пора возвращаться. Люсинда приласкала на прощание Пепперони, обняла дядю Пашу. Знакомо рыкнул мотоцикл, но в этот раз его рокот не принес радостного предвкушения. Люсинда будто не только покидала ставший ей за эти дни родным дом, но и оставляла тут часть себя, живую. Вместо нее уезжала опустошенная, омертвевшая Люсинда. Она выехала на шоссе, ведущее в столицу, но внезапно передумала и развернулась через сплошную двойную. Только один взгляд, чтобы запомнить. Слава вышел из мастерской на шум ее мотоцикла, вытирая о масляную тряпку руки. Видимо, ожидал клиента, а может, ее, потому что вдруг широко улыбнулся и, отшвырнув ветошь, шагнул к Люсинде навстречу. Не помня себя от счастья, она спешилась прямо в его объятия. «Почему ты больше не приехал?» — вырвалось у нее на выдохе. Он не ответил, только лукаво улыбнулся и коснулся ее губ своими. Люсинда не знала, сколько пронеслось дней и ночей, которые они провели вместе со Славой в его небольшой квартире. Никогда еще она не чувствовала себя такой любимой, желанной. Никто так о ней не заботился, как он. Она не смотрела на календарь, не читала новостные ресурсы и, конечно, пропустила, как в прессу просочились робкие слухи, которые громыхнули грандиозным скандалом. Брошенный жених, сорванная свадьба. Какой удар по репутации. Но Люсинда никогда не пеклась о репутации. Ни своей, ни того человека, который решил продать ее в неволю. Настоящее. Она очнулась только тогда, когда объявили нужную остановку. Люсинда поспешно вскочила и задвигалась в потоке других пассажиров вначале к выходу, а потом к туннелю перехода. Спускаясь на другую платформу, она вспомнила, что так и не открыла коробку, которую ей отдал дядя Паша. Видимо, испугалась, что вместе с содержимым выпустит на волю спекшуюся в душе боль. Идя по больничным коридорам, она подумала, что задание Макса снова толкнуло ее в прошлое, с которым она рисковала сейчас столкнуться нос к носу. Это дело свалилось на них, будто теперь по ее душу. В совпадение Люсинда верила мало, но если ее интуиция права, то придется рассказывать свои секреты не только напарнику, но и коллегам. Но когда Люсинда увидела, как обрадовалась ей Марина, все тревоги ушли на задний план. Девушка раскрыла для объятия руки, и Люсинда шагнула навстречу. но, обняв Марину, едва сдержала порыв отшатнуться, потому что от девушки будто дохнуло чем-то неприятным, удушливым, что несло горе, кровью, несвежим мясом, сыростью кладбищенской земли. Нет, от самой Марины пахло даже очень приятно, травяным шампунем, свежестью, а та неосязаемая обычным носом вонь исходила не от тела девушки, а от чего-то темного, что, как и сказала Лида, маячило за спиной Марины. «Люси, все в порядке?» Она хотела соврать, но Марина опередила. «Только не обманывай, я не экстрасенс, но немного тебя изучила». Гостья подавила вздох и оглянулась в поисках стула. «Что ж, может, так даже лучше». Не притворяться, а поговорить с Мариной на чистоту. Макс, конечно, боится, что откровенный разговор встревожит неокрепшую еще девушку, но разве они не приняли решение быть честными друг с другом? Честными. Невольно она подумала о собственных секретах. «Ты что-то почувствовала?» — продолжила расспросы Марина. «Кое-что. Только не пугайся». «После таких слов обычно и пугаются», — усмехнулась девушка и знакомым жестом завела за ухо волнистую прядь. «Не пугайся, не волнуйся». «Ага. Говори уже». «Ладно, если честно, то сегодня я приехала по просьбе Макса. Лида увидела, что к тебе что-то прицепилось. Я тоже это сейчас почувствовала. Но ты знаешь, что с такими вещами мы справляемся». Люсинда постаралась смягчить свои слова улыбкой, но Марина не выглядела напуганной, только излишне серьезной. Что ж, видимо, проработав 2 года бок о бок с необычными коллегами, она уже ко всему привыкла. Так бывает, особенно в подобных местах. В больницах сплошь и рядом боль и смерть. «Это не из-за больницы», — быстро ответила Марина. «Оно будто пришло извне и специально ко мне. Я это как-то притянула». «М-м-м?» Марина нервно облизала губы. «Оно? Вернее, она сама сказала, что искала меня. Я только не понимаю, почему». «Так, ты нам поможешь, если все расскажешь». Люсинда вытащила из рюкзачка блокнот, покопалась в поисках ручки, но нащупала карандаш. Сердце невольно ёкнуло, когда она увидела, что это карандаш из дома дяди Паши. Когда успела взять его, да еще так, что сама не поняла. Видимо, в последний визит. Точно. Дядя Паша уходил по ее просьбе за ручкой, а принес карандаш. Началось это со снов. Люсинда скрупулезно записала все, что ей рассказала Марина, и если первые сны не показались значимыми, то последующие вызвали тревогу. «Я пришла в сумрачное туманное место. Клочья паутины свисали с голых деревьев, спутывались в коконы. И в этих коконах мужчины. Мертвые». Марина обхватила себя руками, будто сильно замерзла. «Это так ужасно, Люси. Паутина в темных пятнах крови, а у всех мертвых разворочена грудь, у них будто вырвали сердца. Я хотела убежать, но не смогла сдвинуться с места, а потом услышала слабый голос, какой-то мужчина звал на помощь». Марина сделала паузу. Люси не стала торопить, она даже, дабы не сбить девушку с мысли, отложила карандаш. Потом запишет. «Я нашла того, кто еще стонал, его тоже опутала паутина, но пока не замотала в кокон. Мужчина не был ранен, только ослаблен и очень напуган. Мне кажется, это его я увидела в своем первом сне. Он заблудился и звал на помощь». Марина снова замолчала, а Люсинда задумчиво покусала губу, потому что рассказанное вызывало какую-то смутную ассоциацию. «Я поискала что-то, чтобы разрезать паутину, а потом попыталась разорвать ее руками, но паутина слишком крепкая. Может, я бы нашла, как освободить мужчину, если бы не женщина. Я заметила ее слишком поздно. Оказывается, она наблюдала за мной и моими потугами с улыбкой. Как долго, не знаю. У нее такая кошмарная улыбка, Люси!» — в ужасе воскликнула Марина. «Рот красный, зубы мелкие, с заостренными клыками. Иногда эта женщина кажется очень красивой, иногда безобразным чудовищем. Когда она увидела, что ее обнаружили, захохотала, и я проснулась. Вот и все». «Точно?» — уточнила Люсинда, потому что в финальной фразе почудилась недоговоренность. Марина тяжело вздохнула и призналась. «Вчера у меня было свидание с Максом. Самое настоящее. Представляешь, он пригласил меня в ресторан». Марина смущенно улыбнулась, и Люсинда приободрила ее кивком. «Наконец-то! Наконец-то Макс додумался сделать что-то такое, что отвлекло бы Марину от больничного заточения». Все было хорошо ровно до того момента, когда я все испортила. Во время нашего разговора кто-то будто положил мне на плечи руки и что-то прошептал. Я очень испугалась. «Еще бы», — ровно ответила Люсинда, хоть про себя содрогнулась. «И ты, конечно, ничего не сказала Максу». Марина тяжело вздохнула. Я растерялась, а он подумал, что мне стало больно. Испугался и быстро отвез меня обратно. Макс испугался, потому что тоже кое-что услышал. «Тоже? Значит, то, что ко мне привязалось, мертвое?» — в ужасе прошептала Марина. «Это значит, что я, как и он, я же тоже чуть не умерла. Я что, теперь буду слышать мертвых?» «Может, это и тревожило Макса?» Люсинда помолчала, взвешивая слова, но так и не нашла, что ответить. «Пусть тут уже Макс разбирается». «Давай вот что сделаем», — предложила она. «Опиши мне подробно эту женщину, а я постараюсь ее зарисовать. Как тебе идея?» «Хорошая», — выдавила Марина, улыбаясь так, будто вот-вот расплачется. Но потом взяла себя в руки и принялась описывать незнакомку. Люсинда водила карандашом по бумаге, что-то подправляла, что-то оставляла. Изо всех сил она старалась не думать о том, что этот карандаш, возможно, держала в пальцах, когда впервые рисовала у дяди Паши Славу. «Не знаю, как это у тебя получается, но ты практически в точности зарисовала эту женщину», — восхитилась Марина, когда они закончили. «Просто ты очень хорошо ее описала», — с нарочито невозмутимым видом произнесла Люсинда и захлопнула блокнот. «Мне пора. Я передам все Максу. Не бойся, он найдет выход». «Я не боюсь», — сказала Марина, но ее голос все же дрогнул. Люсинда натянула куртку, напялила шапку, накинула лямки рюкзачка. «Люси, к вам не приезжала Алиса Грачева?» — вдруг спросила Марина так решительно, будто справилась с какой-то внутренней борьбой. «Приезжала, а что?» «Да нет, ничего», — нервно усмехнулась девушка. «М-м-м?» — не поверила Люсинда. «Так, мне ее приезд в агентство тоже приснился. Хотела проверить. Алиса будто дважды приезжала». «Насчет дважды не знаю, но один раз точно. Сегодня». «Сегодня», — эхом отозвалась Марина и заметно сникла. «Все в порядке?» «Да, мне не нравится, что мои сны стали будто вещами. Только однажды, летом, приснившееся сбылось. В общем, мне все это мало нравится. Не знаю, как вы живете с вашими талантами». «Кто-то еще недавно огорчался своей обычности», — не удержалась от подколки Люсинда. «Ну да, сама не понимала своего счастья». Марина наконец-то засмеялась. «Кстати, передай Максу, что меня сегодня выписывают. Узнала перед твоим приходом. Я ему, конечно, напишу, но он не всегда читает сообщения во время работы». «Такое с ним случается. Поздравляю, это хорошая новость». «Да», — мечтательно улыбнулась Марина. «Меня наконец-то выписывают. Надо бы предупредить Станислава Родионовича». «Кого?» — Люсинда подумала, что ослышалась. «Мало ли людей на свете с таким именем и отчеством. Но вероятность, что еще один Станислав Родионович находится здесь и сейчас, была слишком мала. Это пожилой мужчина, с которым я недавно познакомилась. Он тоже, как и я, страдает от скуки. Мы немного подружились. Вместе пили чай, обсуждали фильмы и книги. Сегодня собирались снова встретиться вечером. Станислав Родионович огорчится, если я не приду и не предупрежу его. У него же сердце». «Ничего, он переживет», — невольно вырвалось у Люсинды. И пока ошарашенная ее фразой Марина не успела что-либо спросить, выскочила из палаты. По коридору Люси неслась, пригнув голову и спрятав лицо в намотанный на шею шарф. Внутри все клокотало от негодования, а душу разрывали два противоречивых желания. Убежать от этого места как можно дальше или, наоборот, развернуться, чтобы сказать Марине, как она ошибается. У этого человека, милого Станислава Родионовича, нет никакого сердца. Люсинда резко остановилась, потому что ее ошпарило догадкой. Та мысль, которая ускользнула во время разговора с Мариной, теперь облеклась в форму. Вернее, в некую цепочку, пока слишком эфемерную, не скрепленную фактами. Сердце, сердцеедка, сны Марины с женщиной-мужчинами, у которых вырвали сердца. Люсинда вышла на улицу, но отправилась не к метро, а в кафе, в котором недавно сидела с Максом. Только сейчас она поняла, как голодна. Люси сделала заказ прямо у прилавка. Суп, картофельное пюре с тефтелями, а на сладкое бисквит с чаем. В ожидании обеда она сфотографировала свой рисунок, отправила Максу, а затем надиктовала голосовое сообщение. Коллега перезвонил почти сразу. «Как она?» – первым делом спросил он. «Ну как? Напугана, но держится достойно. Похоже, Марина что-то видит через сны, и это ее пугает». «Еще бы не пугало. Я сегодня приеду к ней и поговорю». Марина передала, что ее выписывают. «Уже?» – опешил Макс. «Марину же еще неделю собирались наблюдать. Почему врачи изменили мнение?» Он помолчал, но, спохватившись, что от него ожидают ответа, поспешно поблагодарил. «Спасибо, Люси, я свяжусь с ее мамой». «Ты прослушал аудио про сердцеедку или сразу бросился звонить, едва узнал про Марину?» «Я все прослушал, Люси. Напрягу Геру поискать инфу, от чего умерли молодые мужчины в поселке твоего дяди. Я же посмотрю что-то про сердцеедок. Видимо, придется шерстить в книгах из библиотеки Сергея Степановича, ибо Google уведет меня не в ту степь». Люсинда, понимающе хмыкнула. «Ты сейчас куда? Домой?» «Я не устала, Макс. Поеду к Виктории. Позвони ей, предупреди о моем визите. Я ведь так и не смогла ничего увидеть, потому что меня вышибло картиной. Ассоциация с первым расследованием навалилась. Только не сердись». «На что, Люси?» — с искренним недоумением вопросил он. «На что, что?» «На то, что я не смогла сосредоточиться и провалила то задание». «Глупости. Не глупости. Не знаю, где этот пропавший Саша и что с ним, но, похоже, жить ему осталось недолго. Макс, надо поторопиться. Полиции тоже, но все указывает на то, что дело наше». «Хорошо, Люси, только не переутомляйся. Ты хоть пообедала? Сейчас буду, я в кафе». «Отлично. После Виктории домой. Оттуда мне позвонишь. Этот вечер у меня занят, но я буду ждать твоего звонка». «Хорошо», — пообещала Люсинда, убрала телефон и снова перевела взгляд на раскрытую страницу с рисунком женщины. «Кто же это? Не та ли таинственная незнакомка, у которой с художником был роман?» «Если Гера поедет в поселок, пусть покажет рисунок жителям», — отправила она еще одно сообщение Максу. «Ок», — кратко ответил он.